Глава вторая. Итак, что вы об этом думаете? Ридов выглядел на следующее утро еще более усталым и озабоченным. Извините, что не мог предоставить вам достаточно времени для изучения и обдумывания проблемы. К сожалению, это срочно. Рабочий стол председателя казался обманчиво пустым, почти праздным. Райков знал, что сложная аппаратура связи с центральным компьютером Федерации и весь необходимый для работы автоматический сервис размещены за панелями стен и не бросаются в глаза. Райков медлил с ответом, по-прежнему не понимая, какое отношение к нему имеет история мексиканского объекта и почему ею сегодня занимается Центральный Совет Федерации. На мой взгляд, проблема осталась нерешенной. Более того, у меня сложилось впечатление, что даже сегодняшний уровень техники не позволяет ее решить. Информации явно недостаточно. Не позволяет? Что ж, возможно. Вы представляете, какой должна быть цивилизация, создавшая аппарат, перед которым оказались бессильными наша техника и наука? Но ведь до сих пор не доказано искусственное происхождение объекта. Одни гипотезы и догадки. Возможно, эта цивилизация всего лишь плод воображения Строгина? Вы так думаете? Взгляните-ка вот на это. Ридов протянул Райкову узкую пластинку голограммы, ядовито блеснувшую на солнце. Тот долго вертел ее в руках, стараясь найти удобное отражение света и точку зрения. Снимок был очень старый, без подсветки. Пейзаж чужой планеты то появлялся, то исчезал у него перед глазами. Там были заросли мясистых красноватых растений, небольшой узкий ручей и какой-то темный силуэт. Наконец ему удалось зафиксировать пластину в нужном положении. Изображение обрело, наконец, резкость. Скорее всего, это фото автоматического разведчика, класс не выше второй группы. Что вы скажете по поводу темного объекта? Его почти не видно. Это может быть часть скалы, базальтовая дайка, например. Ридов кивнул и нажал утопленную в ребре стола клавишу. Свет в комнате померк, над столом повисло увеличенное изображение голограммы. Судя по появившимся внизу надписям, это была полная реконструкция голограммы, проделанная Центральным компьютером Федерации. Только теперь Райков начал понимать, какое значение придавалось этому снимку. Во время полной реконструкции компьютер устанавливал координаты каждой отдельной точки изображения. При недостаточно полной информации машина интерполировала имеющиеся данные и в случае необходимости дополняла их, используя центральный банк памяти. Это была очень сложная и дорогая работа. Зато теперь оказалось возможным укрупнить и развернуть изображение темного объекта. Сомнений больше не оставалось. Перед ними был двойник мексиканского параллелепипеда. «Еще один черный ящик?» «Не совсем так». Рида встал и прошелся по кабинету. Он остановился около изображения внеземной находки и долго задумчиво рассматривал ее, словно надеялся увидеть в мерцающей черной глубине нечто такое, чего не удавалось разглядеть центральному компьютеру.